1960 такого-то года, 2 октября. Произошло самое неправдоподобное. Я ей позвонил сам. И она швырнула трубку. Позвонил снова. Тоже. Звонил бешено, безостановочно. Она не подходила к телефону. Она, которая преследовала меня преданною любовью, вымаливала свидание, как кусок хлеба, звонила по 100 раз на дню, если я был занят, швырял трубку без лишних слов. И она звонила, звонила вновь. Она всегда была до востребования. Ее звонок — мое слово, и она уже несется по городу. Жила она на другом конце города, и у нас была игра. Я хронометрировал, за сколько времени она добиралась до моего дома после звонка. Как она была восхитительно бесстыдна и чиста в своей любви. Летели джинсы, блузка. Она шагала через поверженную одежду своими точеными балетными ногами. Как металось в подушках ее детское лицо, расширенные глаза и сведенный судорогой рот. И вот сегодня я решил с ней встретиться. Ну, просто так. Вру. Был уверен, когда она меня увидит... И я ее встретил. Шла после работы. Увидела меня. И побежала. Как легко двигались ее ноги. Лань убегающая. Я бросился за ней. Она вбежала в магазин и встала в очередь. Я встал за нею. Ее дрожащие плечи, крохотные ножки в маленьких красных туфельках. Я не буду больше с тобой. Я не хочу. Будешь, еще как будешь. Бессвязно шептал я сзади. Не буду, понял, не буду. Не оборачиваясь, с ненавистью тоже шептала она. И вот тогда я наступил ей на ногу. С силой наступил, всей ступней. Она вскрикнула и обернулась. «Отстань от меня, мерзавец!» Когда я наступил на эту наивную красненькую туфельку, которую она наверняка аккуратно вычистила, у нее были только одни эти туфельки. Когда она взвизгнула от боли некрасиво, уродливо, как же я обожал ее за боль, за слезы, за наклон головки. Клянусь, через мгновение опустился бы на колени и поцеловал бы эту туфельку, бился бы головой о грязный пол. К счастью, она была всего лишь девочка с московской улицы. Его героиня, дурища, она не почувствовала мига, и с жалким заячьим визгом, захлебываясь слезами, она побежала. И вот тут-то я понял. Ах, что же испытывали в своих застенках славненькие ребята из Инквизиции, когда волокли на дыбу все эти голые задницы, когда вчерашняя гордая принцесса обнимала ноги палача. Да-да, есть любовь к казни, любовь палача к жертве и жертвы к палачу. Есть, есть, есть! Вот этот бред, стоя на улице, шептал я сам себе. Интеллигент, любитель изящного. Как же мне хотелось догнать ее и топтать, топтать. И я уверен, она любила бы меня. Нет, надо что-то делать, я схожу с ума.